Границы продвижения американских поселенцев. Черты восточного мировоззрения легко узнать в теории подтекста Хемингуэя. Его метафорический айсберг – прямой аналог чаньской, китайский дзен, словесности. Предлагая русскому читателю ее образцы, переводчик Малявин пишет: «Среди последователей чань вошли в моду отрывистые ломаные диалоги, в которых каждое высказывание застает собеседника врасплох и требует от него непроизвольной, лишь интуицией подсказываемой, точности ответа». Малявин, язык сердца, афоризм и китайская традиция. Афоризмы старого Китая, Москва, наука, 1991 год, страница 7. Не меньше китайских афоризмов эта формула подходит к хемингуэевскому диалогу. В «Фиесте» интуитивность речи, черта, отделяющая новое потерянное поколение от предыдущего, довоенного. Граф жалуется, что Брэд Эшли, разговаривая с ним, не завершает фразы. Более решительный, еще и потому что сознательный, шаг к востоку сделал, конечно, Селлинджер. После ряда блестящих и все более дзеновских рассказов он замолчал на 2 десятилетия, видимо, для того, чтобы найти, как говорит чаньское изречение, выход, лежащий за пределами речи и молчания. Я специально ездил посмотреть на его Нью-Гэмпширский городок. В нем нет даже почты. Единственный муниципальный атрибут, позволяющий Кэмпдену считаться городом, — пожарная охрана, которая однажды спасла от пожара дом и, как многие надеются, но никто не знает наверняка, новые рукописи Селлинджера. 90-е годы, которые не только игрой цифр напоминают 60-е, стали временем все более решительного перехода западного общества в русло органической парадигмы. Сегодня ее ценности разделяют миллионы. Однако куда важнее, что и остальные не видят в них ничего принципиально чуждого, враждебного, пугающе экзотического. Яснее всего об этом говорит подсознание общества – Голливуд. Он стал самым могучим, хотя далеко не единственным проводником, мистического мироощущения в массы. Не случайно многие голливудские звезды, такие как Ричард Гир, Харрисон Форд, Роберт Де Ниро, Ума Турман, десятилетиями практикуют обильный богами и демонами тибетский буддизм. Впрочем, если сверхъестественные существа населяют современное кино так же густо, как и мир первобытного человека, то это говорит о вкусах, пристрастиях и убеждениях не авторов картин, а их зрителей. Голливуд — раб толпы. По ее заказу он экранизирует старые мифы и снимет новые. Поэтому кинематографическая мистика Голливуда свидетельствует о тихих, но судьбоносных переменах, которые свершаются в нашей душе. Триллеры с оборотнями и вампирами, любовные драмы с духами и привидениями, комедии с ангелами, боевики кунг-фу о спиритуалистских боевых дисциплинах Востока, зеленые вестерны, экологические притчи — вся эта голливудская метафизика создает фольклорный перегной, образную почву, плодородный художественный гумус, на котором прорастет не только постиндустриальная, но и постсекулярная культура 21 века. Конь в кармане. Третий фараон 19-й династии Рамзес II, прозванный египтологами Великим, правил своей страной в 13 веке до нашей эры. До нас дошла не только его слава, но и его тело. Но как только оно было выставлено на показ в музее, мумия, хранившаяся 30 с лишним столетий, стала стремительно разрушаться. Ученым пришлось принимать отчаянные меры, чтобы хоть приостановить процесс разложения мумии. Размышляя над этой наделавшей много шума историей, Жан Бодрияр приходит к выводу: всему виной наше неуважение к тайне. Именно она так долго хранила тело фараона, и именно неуважение к ней оказалось столь разрушительным для мумии. Построенная на позитивистской парадигме, цивилизация не умеет обращаться с тайнами. Она путает их с загадками. Однако сегодняшняя наука вынуждена считаться с фундаментальным различием между загадками и тайнами, ибо прогресс не только расширяет наши знания, но и яснее ограничивает их пределы. Этот парадокс наглядно демонстрируется открытием Хаоса. Ученые надеялись, что внедрение компьютеров позволит строить надежные математические модели всевозможных физических, социальных, экономических процессов, что в свою очередь даст возможность предсказывать будущее.